Глава 29. Эпиграф. Гадая смерть, их верен ход, и все ж не ровен спешен он, коль в гонке буйный шлет расход дворец и хижину и трон. Сенс. Теперь у Мод было время отдышаться. Вслед за криками и пронзительными визгами дикарей послышались выкрики защитников дома и треск ружей, и Ник заставил девушку бежать так быстро, что у нее не оставалось возможности ни передохнуть, ни спросить, что происходит, ни даже удивиться до тех пор, пока она не обнаружила, что находится внутри маленькой кладовки, где ее мать хранила всякие принадлежности домашнего обихода. Именно сюда втолкнул ее Ник, а она услыхала, как ключ повернулся в замке. С минуты Вайндот размышлял, не стоит ли вернуться, чтобы привести миссис Уиллоуби и ее вторую дочь в это безопасное место. Но, услыхав доносившиеся снаружи крики, среди которых ясно различался мужественный голос Роберта Уиллоуби, призывавшего гарнизон сохранять спокойствие и стойкость, дикарь в ответ на выкрики магауков издал воинственный клик своего племени и с яростью демона бросился в самую гущу сражения. Чтобы понять причину этих неожиданных событий, нам нужно вернуться в рассказе немного назад. В то время как Уиллоуби был в комнате у матери, Майк стоял на посту у ворот. Остальные воины гарнизона находились либо у бойниц, либо на галерее. С наступлением темноты Джоэл решился совершить достаточно дерзкий поступок — проникнуть сквозь лаз на территорию двора. Его сообщники считали, что без страйца невозможно взорвать мину, и убедили предателя-надсмотрщика пойти на это дело вместе с ними, хотя первоначально не собирались подвергать его чувства подобному жестокому испытанию и требовать от него вновь войти во двор дома, где он прожил столько счастливых дней. Способ, каким этот изменник решил безжалостно предать дикарям семью своего хозяина, оказался довольно прост. Читатель помнит, что только одна половинка ворот была водружена на крюки, а другая стояла на своем месте, подпертая колодой. Куском бревна, один конец которого упирался в землю, а другой — в створку ворот. Деревянные болты, вделанные в массивную створку, надежно предохраняли ее от падения. Нижний конец колоды стоял на камне, который природа поместила именно в этом месте. Поскольку работу делали в попыхах, чтобы створка пришлась в пазы и не перекосилась, позволяя осаждающим легко повалить себя, между камнем и колодой вогнали несколько клиньев. Джоэл принимал непосредственное участие во всех этих работах и знал все сильные и слабые стороны конструкции. Получив момент, он расшатал клинья, хотя и не вытащил их совсем, привязал к колоде кусок тонкого, но достаточно прочного шнура, присыпал его землей, провел конец около торчащей земли недалеко от стены палки и через отверстие, сделанное для петель, вывел его наружу. Он предпринял все меры предосторожности, чтобы никто даже случайно не заметил проделанного им, и имел теперь возможность помочь своим сообщникам ворваться во двор, обеспечив предварительно себе полную безопасность. Поскольку никто не подходил к месту, где стояла злополучная створка, никто даже случайно не мог обнаружить присыпанный землей шнур. Первой заботой Джоэла, едва он добрался до стен дома, было удостовериться, что пули, выпускаемые из бойниц, не причинят ему вреда. Убедившись в этом, он, крадучись, обошел ворота и направился советоваться с вождями магауков относительно приведения своей конструкции в рабочее состояние. Шнур был на месте, и, легонько потянув за него, надсмотрщик понял, что, вытащив клин при наличии силы, можно и теперь без труда повалить приставленную косяку створку. Но, однако, действовал осторожно. Воспользовавшись рычагом, который заранее пропихнул из-под створки, он подтолкнул ее так, чтобы при падении она свалилась внутрь двора. А затем объявил воину, наблюдавшему эти приготовления, что пришло время приступать к исполнению плана. Среди дикарей было с дюжину белых негодяев. Все они собрались сейчас у ворот и ухватились за веревку, готовые в нужный момент взяться за дело. План был таков. Поскольку створка опиралась на колоду своей верхней частью, то с помощью веревки и ломов, оказавшихся благодаря предусмотрительности Джоэла тут же, рядом с воротами, в достаточном количестве, створку можно было сдвинуть так, чтобы между ней и стеной возник большой проем. К несчастью, в качестве часового у ворот стоял Майк. Более неудачного для осажденных стечения обстоятельств нельзя себе было и представить. Честный малый оказался достаточно самонадеян и непредусмотрителен и пребывал в уверенности, что ворота неприступны. Он зажег трубку и как никогда более спокойно курил. Когда вдруг неподвешенная створка, под которой он как раз и сидел, задрожала. Если бы верхняя часть не опиралась о стену, бедняга уже ничего бы не спасло. В это самое мгновение дюжина индейцев ворвалась через проем во двор с уже описанным нами дикими криками. Майк, вооруженный дубинкой, так как от удивления уронил свое ружье и больше не вспомнил о нем, бросился за ними, раздавая удары направо и налево, что никоим образом не могло послужить к уменьшению шума. Тут Джойс, обнаруживший брешь, вместе с Алленом и Блоджетом дал залп. Именно в этот момент и подоспел Уиллоуби. В нескольких шагах позади него бежал Ник. Описать последующую дальше сцену нелегко. Это было светопредставление со вспышками ружейных выстрелов, брецанием оружия, криками, стонами и завываниями. Майк почти очистил центральную часть двора, когда Уиллоуби подоспел к нему на помощь, и вдвоем они бросились к двери, ведущей на галерею, чтобы присоединиться к своим соратникам на крыше. Молодому воину казалось противоестественным находиться наверху в то время, как его любимая мать, сестра и, насколько ему было известно, Мот оставались внизу рядом с дикарями. Несмотря на свист пуль, он, собрав все свое мужество, уже собрался вновь бежать во двор, когда грохот барабанов за стеной привлек всеобщее внимание. Юный Блоджет, который во время боя демонстрировал мужество героя и холодное спокойствие бывалого солдата, без оружия бегом спустился с крыши, протиснулся сквозь изумленную толпу во дворе и устремился к внешним воротам. Он едва успел отворить их, как во двор уже входили войска, предводительствуемые высоким мужественным командиром. Его сопровождал человек, которого Блоджет узнал сразу. Несмотря на темноту, потому что это был мистер Вудс, собственной персоной в белом стихаре. В следующее мгновение уже весь отряд, состоявший из 50 человек, решительным шагом вошел во двор и выстроился в боевом порядке. «Ради всего святого, кто вы?» — вскрикнул Уиллоуби, высунувшись из окна. «Отвечайте, или мы будем стрелять!» «Я полковник Бикман во главе отряда регулярных войск», — был ответ. «А вы, если я не ошибаюсь, майор Уиллоуби?» «Вы вне опасности. Именем Конгресса я приказываю всем добрым гражданам сложить оружие, иначе они будут наказаны за сопротивление». Противостояние закончилось, и в следующее мгновение Бикман и Уиллоуби уже горячо пожимали друг другу руки. «О, Бикман!» — воскликнул последний. «Господь привел вас сюда в самый необходимый момент. Слава Богу! Но, несмотря на все, что здесь произошло, ваша жена и ребенок живы. Поставьте часовых у внешних и у внутренних ворот. Здесь было совершено предательство, и я буду требовать справедливости». «Помягче, помягче, мой дорогой», — отозвался Бикман, пожимая ему руку. «Ваше собственное положение достаточно деликатно, так что не будем спешить. Я узнал как раз вовремя, что отряд отправился сюда по ошибке и, употребив свою власть, помчался в гарнизон. Поднял свой отряд и немедленно выступил в путь. Не повстречаемый мистера Вудса, который шел по поселениям за подмогой, мы могли бы опоздать. Но, слава Богу, мы, я надеюсь, поспели вовремя». Как оказалось, дикари приняли мистера Вудса за женщину и отпустили его. Его преподобие сделал все, чтобы Бикман со своим отрядом двигался как можно быстрее, и привел его к стенам дома на холме как раз в тот момент, когда каждая минута могла стоить жизни его защитникам. Как не терпелось Бикману увидеть жену и сына, у него были еще обязанности военного, пренебречь которыми он не мог. Полковник выставил часовых, приказал зажечь фонари и разложить посреди двора костер, чтобы увидеть, что представляет из себя поле боя. Вместе с его отрядом прибыл хирург, который тут же приступил к работе, насколько позволяла темнота. Многим людям нашлись различные поручения. Одни искали смолу, другие делали факелы, и вот, наконец, над местом побоища появился свет. Дюжина тел валялась во дворе, трем или четырем поверженным уже не суждено было подняться. Из оставшихся как минимум четверо рухнули с поверженными дубиной доблестного ирландца головами. Хотя эти ранения не были смертельными, но они определенно надолго вывели воинов из строя. Что же касается защитников дома, то, по крайней мере, на этом поле битвы пострадавших с их стороны не было. Позднее, правда, обнаружилось, что беднягу-каменщика Старого шотландца настиг смертоносный свинец. Шальная пуля, последняя из выпущенных в этом бою, залетела в окно и убила его. При подсчете личного состава отряда нападавших оказалось, что исчез мельник Дэниел. Несколько магауков с горящими глазами сидели в углу двора, пытаясь перевязать своими нехитрыми одеждами полученные раны. Это у них получалось в целом довольно успешно, благодаря тому, что они владели искусством врачевания почти так же хорошо, как те, кто просвещен наукой. Когда принесли фонарь, оказалось, что довольно большое число невредимых индейцев исчезло. Некоторые из них проскользнули через ворота, пока еще не выставили часовых. Иные выбрались из поселения через крышу дома. Еще несколько дикарей затаились в доме, ожидая удобного момента, чтобы улизнуть. Среди тех, кто остался, не нашлось ни одного, взявшего бы на себя ответственность за учиненное побоище. Короче говоря, через 5 минут Бикман и Уиллоуби с удовлетворением констатировали, что силы, которая имела претензии на владение домом, больше не существует. «Майор Уиллоуби, мы слишком надолго отложили момент встречи с дорогими нашему сердцу особами», — произнес Бикман. «Если вы согласитесь показать мне дорогу в ту часть дома, где остались ваши и моя мать, и моя жена, я с удовольствием последую за вами». «Подождите, Бикман, есть еще одна печальная новость, которую я вынужден сообщить вам. Я оставил Бьюлу и вашего мальчика 15 минут назад. Они были в добром здравии, но мой честный, уважаемый, благородный отец, его убили ужасным, жесточайшим образом, и вы найдете несчастную вдову и дочерей, рыдающими над телом покойного». Это известие вызвало некоторое замешательство. Уиллоуби рассказал то немного, что знал о смерти своего отца со слов Мот. После того, как этот скорбный долг был исполнен, оба молодых человека, взяв фонари, направились в покой скорби. Когда Уиллоуби заметил, что дверь в комнату его матери открыта, у него вырвался невольный крик. Он надеялся, что у Мот хватит присутствия духа и здравого смысла закрыть дверь на ключ. Тем не менее, она была распахнута, как будто приглашая врагов внутрь. Внутри горел слабый свет. Но с помощью фонарей ему удалось разглядеть бросающиеся в глаза следы крови в маленьком коридоре. Они вели в следующую комнату. Уиллоуби в ужасе сделал шаг вперед и оказался в гостиной смерти. Как ни быстро закончился бой, жажда скальпов привела нескольких дикарей в это мрачное святилище. В тот момент, как часть индейцев находилась во дворе, некоторые самые жестокие их товарищи ринулись в дом и использовали момент передышки для того, чтобы устроить кровавую резню. Первое, что увидел Уиллоуби, было тело одного из этих негодяев. Над ним склонился второй индейец. Он был еще жив, но на теле его оказалось 30 ран, из которых струилась кровь. Белки его глаз сверкали, подобно глазам тигра, внезапно столкнувшегося с врагом. Майор инстинктивно вскинул ружье и направил его на индейца, и вдруг понял, что этот второй еще живой, дикарь Ник. Затем он внимательно обвел глазами всю гостиную, и перед ним открылась ужасная правда о том, что произошло в этой роковой комнате. Миссис Уиллоуби сидела в том же самом кресле, в котором он оставил ее. Она была мертва. На ее теле не было никаких следов насилия. Без сомнения, бедная женщина не вынесла удара, который разлучил ее с горячо любимым мужем. Ее дух последовал за ним в лучший мир. Бьюлу застрелили, как оказалось впоследствии, случайно. В нее попала одна из тех шальных пуль, которые в огромном количестве летали по дому. Пуля прошла через сердце, и молодая женщина лежала, прижимая к груди маленького Эверта, с той нежностью и любовью, которые были ей присущи на протяжении всей ее чистой и невинной жизни. Сам мальчик, благодаря звериной ловкости Ника, оказался невредимым. Тускарора заметил группу из 6 человек, направившуюся в сторону гостиной, и, инстинктивно почувствовав их намерение, ринулся за ними. Когда их вожак вошел в комнату и обнаружил сразу 3 трупа, он издал радостный клич, получив удачную возможность завладеть сразу столькими скальпами. В следующую минуту, уже запустив руку в волосы капитана Уиллоуби, он упал, сраженный ударом Вайандотты. Ник задул лампу, и дальше последовала сцена, которую никто из ее участников не смог бы описать. Еще один магаук упал, а остальные, получив удары ножа от Тускароры и друг от друга, бросились на утек, оставив поле битвы за Вайандотты. Последний встретил почти растерянный взгляд майора Уиллоуби с торжествующей улыбкой. Он указал на тела 3 самых дорогих ему людей и произнес: Смотри, у каждого есть скальп. Смерть — ничто, скальп — все. Мы не станем пытаться описывать то, что происходило в душах мужа и брата. Это был момент жестокого горя, которое за некоторое время лишает человека мужества, несмотря на то, что военным американских фортов часто приходится быть свидетелями подобной картины. Спокойный, но очень чувствительный Бикман получил удар, который едва не сломил его. Он поднял еще теплое тело Бьюла и прижал его к своей груди. К счастью для него самого, поток почти женских слез хлынул не столько из его глаз, сколько из сердца на все еще прекрасное лицо жены. Сказать, что Роберт Уиллоуби не почувствовал горечи от того, что семья, которую так часто называли счастливой, вдруг в одночасье перестала существовать, было бы верхом несправедливости по отношению к нему. Он был ошеломлен, но его душа требовала испить чашу страдания до конца. Индеец внимательно наблюдал за страданиями полковника Бикмана, частью из любопытства, но больше из сочувствия, когда почувствовал, что железные тиски сжали его руку. «Мот Тускарора!» «Скорее!» — прорычал, чем прошипел майор. «Ты знаешь что-нибудь о Мот?» Ник утвердительно кивнул, дал знак следовать за ним и направился в кладовую. Ключ повернулся в замке, дверь распахнулась, и вот уже Мот рыдает на груди у майора Уиллоуби. Ни за что на свете майор не повел бы ее сейчас в гостиную, где царила смерть. Мягким голосом он попросил девушку пойти с ним в библиотеку. «Слава Господу за его милость!» — воскликнула Мот, воздела руки и подняла глаза к небу. «Я не знаю, мне все равно, кто победил, раз ты жив». «Мот, любимая, теперь мы должны быть друг для друга всем, остальных настигла смерть». Слова эти вырвались у него внезапно и непроизвольно, но именно так и должно было случиться в подобных обстоятельствах. Задолго до того, как Мот смогла услышать краткий рассказ о происшедшем, она слышала крики и потом представляла себе случившееся точнее, чем Уиллоуби мог предположить. Возбуждение ее было настолько сильным, что мозг был уже подготовлен к встрече с любым человеческим злом. Охватившее Мот и майора горе, единственным проблеском, посреди которого была взаимная нежность и не погибшая еще окончательно надежда, оказалось глубоким затяжным. Наша картина была бы неполной, если бы мы не описали катастрофы, постигшей сам дом на холме. Но не имея сил исполнить эту горькую обязанность, мы предпочтем опустить завесу над тем, что осталось от дома после той жуткой ночи. Несколько минут тишину разрывали истошные крики негритянок, узнавших о гибели старой и молодой госпожи. А потом в доме установилась абсолютная тишина. Тишина, которая обычно бывает в домах горя и скорби. После было установлено, что после того, как Большая Дзинь подстрелила одного из Анейдес, ее убили и оскальпировали. Плиний-младший тоже погиб, со страстью дикого зверя защищая вход наполовину своих хозяек. На следующий день, едва взошло солнце, можно было, наконец, более точно уяснить реальное положение дел в долине. Все члены нападавшего отряда, исключая убитых и раненых, быстро ушли. Большинство дезертиров, прихватив с собой семьи, ушли вместе с ними. Известность и влияние полковника Бикмана были тому причиной. Временные власти, которые выслали экспедицию, предпочли тихо свернуть ее, не претендуя на награды за свою патриотическую службу, как это часто случается в периоды революций, когда люди получают поощрение за безжалостные поступки и эгоистические действия. Первоначальные планы белых руководителей операции не входило причинять какой-либо вред членам семьи капитана Уиллоуби, но подстрекаемые Джоэлом, они решили воспользоваться случаем, удобным для демонстрации своего общественного достоинства, и не отказываться от такого подарка судьбы. И сам приступ оказался одной из тех бесконтрольных вспышек индейской жестокости, которые часто случаются при несоблюдении должной дисциплины. Ника тоже нигде не могли найти. Последний раз его видели обрабатывающим свои раны с индейским терпением и индейским умением. Именно для этого дикарю понадобились травы и коренья, за которыми он и отправился в лес. Поскольку он с тех пор не вернулся, Уиллоуби начал опасаться, что индеец страдает где-то в одиночестве от своих ран, и приказал сразу же после всех печальных приготовлений к похоронам убитых отправиться искать дикаря. Прошло два дня, прежде чем живые исполнили свой печальный долг перед мертвыми. Тела дикарей, убитых в ночной атаке, предали земле на следующее же утро. Но Джейми Аллена и бывших хозяев поместья решили хоронить по христианскому обычаю. Зрелище было трогательным и печальным одновременно. Капитана, его жену и дочь положили друг подле друга у часовни. Мистер Вуд служил за упокойную службу. Ему пришлось призвать на помощь всю свою духовную силу, чтобы от имени церкви проводить их в последний путь. Уиллоуби стоял, обняв Мот, которая попыталась было ответить на проявление его нежности улыбкой, но не смогла. Полковник Бикман держал на руках маленького Эверта. Он стоял возле могилы, и вся его фигура выражала сейчас лишь глубокое человеческое горе, одно из самых трогательных проявлений нашей природы. «Я есмь воскресение и жизнь, — говорит Господь, — звучал над долиной, словно голос небес изливал утешение на души угнетенных скорби людей. Мот подняла голову от плеча Уиллоуби и устремила взор своих небесных глаз к безоблачному шатру, раскинувшемуся над нею. И в этом взоре была мольба о милости и смирении. Солдаты, строем стоявшие в отдалении, затаив дыхание, подошли ближе, движимые каким-то внутренним импульсом, ясно говорившим о том, что эти простые люди не хотят пропустить ни слова из службы. На щеках у мистера Вудса выступили красные пятна. Его голос все больше набирал силу, пока, наконец, низкие густые интонации не достигли слуха каждого присутствующего. За минуту до того, как тела уже готовы были опустить в две приготовленные заранее ямы, капитана, его жену и дочь решено было похоронить в одной могиле. Ник своей бесшумной походкой подошел к группе скорбящих. Всего за несколько минут перед этим он вышел из леса и, поняв значение церемонии, направился к часовне с той скоростью, какую позволяли ему слабость и полученные раны. Даже он с огромным вниманием слушал капеллана, не сводя с него глаз, разве чтобы взглянуть на тела нашедших свое последнее земное пристанище. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Успокоятся они от трудов своих, и дела их идут вслед за ними», — продолжал капеллан, голос которого начал вдруг предательски дрожать. Взгляд Тускароры стал острым, как взгляд пумы, нашедшей свою жертву. Из глаз капеллана потекли слезы, и чтение на мгновение прервалось. «Почему? Ты что, женщина?» — требовательно задал вопрос Ник. «Все скальпы спасены». Однако это восклицание не изменило общего настроения у часовни. Сначала всхлипнул Бикман, Мот и Уиллоуби вслед за ним. И вот уже сам мистер Вудс закрыл требник и зарыдал, как ребенок. Через минуту, однако, они уже смогли владеть собой. Когда мистер Вуд справился с чувствами, все, включая солдат, встали на колени и вознесли заключительную молитву к престолу Божию. Это дало возможность скорбящим успокоиться перед тем, как тела дорогих им людей будут опущены в землю. Солдаты дали салют из трех залпов над могилой капитана Уиллоуби, и затем все направились в дом. Мот взяла маленького Эверта у его отца и крепко прижала к груди. Лишившийся матери ребенок, казалось, заснул. Девушка осторожно несла его в дом, отец малыша неотступно следовал за ней. Ребенок был теперь его единственным сокровищем. Уиллоуби уходил от могилы последним, рядом с ним остался Ник. Индеец был потрясен тем горем, которое ему пришлось увидеть здесь, и чувствовал себя немного не в своей тарелке, потому что отчасти явился его причиной. Одна из странностей человеческой натуры заключается в том, что мы испытываем желание утешать тех, кому так сильно навредили. Дикарь подошел к Роберту Уиллоуби и, положив руку ему на плечо, заставил майора посмотреть себе в лицо. «Почему майор так печален?» — спросил он. «Воин умирает только один раз. Надо когда-нибудь умереть». «Здесь лежит мой отец и моя мать, и моя единственная сестра, индеец. Разве этого недостаточно, чтобы разбить человеку сердце? Ты ведь тоже знал их, Ник. Знал ли ты людей лучше, чем они?» «Скво хорошо, обе скво хорошие. Ник никого из бледнолицых не любил сильнее». «Спасибо, Ник. Это признание мне дороже, чем если бы весь мир трубил об их заслугах. Ни одна скво не сравнится со старой скво. Большое сердце, она любила всех, но не себя». Ник так точно охарактеризовал его мать, что Уиллоуби удивился наблюдательности дикаря, хотя, подумав, он решил, что даже пес, если бы он так долго был знаком с семьей капитана Уиллоуби, не смог бы не заметить этой черты миссис Уиллоуби. «А мой отец, Ник, мой благородный, справедливый, либеральный, храбрый отец!» — с чувством воскликнул майор. «Ты ведь знал и его, и, должно быть, любил. «Не такой хороший, как Скво», — отозвался Тускарора претензиозно и с некоторым недоверием. «Мы редко бываем так же хороши, как наши жены, матери и сестры, Ник. Иначе мы бы были ангелами на земле. Но даже при всех свойственных нам, мужчинам, недостатках, мой отец был справедливым и добрым человеком». «Слишком много любил кнут», — серьезно отозвался дикарь. «Заставил спину индейца болеть». Сейчас это странное заявление не так сильно поразило майора, как спустя много лет, когда он вернулся мыслями к событиям и разговорам этой недели. Однако оно требовало объяснений. «Насколько я могу судить из нашего с тобой знакомства, Тускарора, ты никогда не был льстецом. Если мой отец когда-то и наказал тебя, я надеюсь, ты позволишь мне думать, что ты это заслужил». «Слишком сильно любил кнут, я сказал», — перебил индеец. «Вождь или не вождь, без разницы, слишком грубо потревожил старые шрамы. Когда хороший, когда плохой. Как погода, когда снег, а когда солнце». «Не время обсуждать это, Ник. Ты благородно сражался за нас, и я благодарю тебя. Если бы не ты, этих дорогих мне людей не только убили бы, но и изуродовали. И Мот моя единственная, моя дорогая Мот, она могла бы сейчас лежать рядом с ними». Лицо Ника снова приобрело серьезное выражение, и он крепко пожал Уиллоуби руку. На этом они расстались. Майор поспешил к Мот, чтобы прижать ее к сердцу и утешить своей любовью. Ник снова ушел в лес и больше уже не возвращался в дом. Тропинка вела мимо могилы. Дикарь сорвал цветок и положил его на свежий холм с той стороны, где покоилось тело миссис Уиллоуби, сделав угрожающий жест направления, где лежало тело его врага. Он не изменил своей природе никогда не забывать доброты и не прощать оскорбления.